Гимназисты. Из семейной хроники. Глава первая. Отъезд старых друзей. Морской кор. Однажды осенью, когда на дворе уже пахло морозом, а в классах весело играло солнце и было тепло и уютно, ученики шестого класса, пользуясь отсутствием непришедшего учителя словесности, по обыкновению разбились на группы и, тесно прижавшись друг к другу, вели всякие разговоры. Оживление других была и наиболее к себе привлекала учеников та группа, в центре которой сидели Корнев, некрасивый, с заплывшими глазками белобрысый гимназист, и Рыльский, небольшой, чистенький, с самоуверенным лицом, с насмешливыми серыми глазами, пенсне на широкой тесенке, которую он то и дело небрежно закладывал за ухо. Семенов, с простым, невыразительным лицом, весь в веснушках, в аккуратно застегнутом на все пуговицы и опрятном мундире, смотрел в упор своими упрямыми глазами на эти движения Рыльского и испытывал неприятное ощущение человека, перед которым творится что-нибудь такое, что хотя и не по нутру ему, но на что волей-неволей приходится смотреть и терпеть. Это бессознательное выражение сказывалось по всей собранной фигуре Семенова, в его упрямом наклонении головы, в манере говорить голосом авторитетным и уверенным. Речь шла о предстоящей войне. Корнев и Рыльский несколько раз ловко прошлись насчет Семенова и еще более раздражали его. Разговор оборвался. Корнев замолчал и, грызя по обыкновению ногти, бросал направо-налево рассеянные взгляды на окружавших его товарищей. Он уже несколько раз скользнул взглядом по фигуре Семенова и, наконец, проговорил, обращаясь к нему. «Если б и не знал я, что отец твой военный, то можно угадать это по твоей осанке». Семенов удовлетворенно, но в то же время выжидательно оправился, и лицо его приняло еще более официальное и важное выражение. «Полковник?» – спросил Корнев. Семенов кивнул головой. «Я видел его. Денщиков бьет. Если виноват, спуску не даст». «Вот этак», — сказал Корнев, и, скорчив свирепую физиономию, идиотски скосив глаза, сунул кулаком в воздух. Все рассмеялись. «Ты, конечно, тоже будешь военный», — спросил Рыльский. «Об этом еще рано теперь говорить», — ответил еще более надувшись Семенов. «Дело Тятькина», — рассмеялся Рыльский. Семенов злобно покосился на него и сдержанно ответил. «Что ж делать? Настолько еще не развит, что признаю власть отца». «Понятно», — с комичной серьезностью поддержал его Рыльский и опять рассмеялся. «Настолько глуп, что в Бога верю. Терпеть не могу поляков за их чванливое нахальство». «Это к прежнему счету», — продолжал тем же тоном Рыльский. «Немцев не терплю за их возмутительное высокомерие, французов за их пустое легкомыслие». «Собственно, это очень характерно», — вмешался Корнев. «Ты, значит, все нации, кроме русской, не любишь?» «Вовсе нет». «Ну, кого же ты любишь?» — Семенов подумал. «Испанцев», — ответил он. «Ты видел хоть одного испанца?» – спросил Корнев так, что все рассмеялись. «И я и Америки не видел. По-твоему, значит, чего не видел, о том и говорить нельзя?» «Ну хорошо. За что ты, собственно, испанцев любишь?» «За бой быков», – заговорил Рыльский. «За учреждение ордена иезуитов». «Иезуиты? Уж это ваше польское дело. По-моему, каждый поляк – иезуит». «По-моему», – вспыхнул Рыльский. «А по-моему, ты самодовольная свинья, которая вместо того, чтобы думать, гордишься тем, что думать не хочешь». «А ты!» – начал было Семенов, но в это время дверь отворилась, и в класс вошел инспектор. Все встали и быстро оправились. Бритое широкое лицо инспектора на этот раз не было таким деревянным, как обыкновенно. Даже и в голосе его сухом и трескучем теперь отдавались какие-то незнакомые, располагавшие к себе нотки. Да и дело, по которому пришел инспектор, выходило из ряда вон. В его руках был печатный лист с приглашением желающих поступить в морской корпус. Сообщив условия поступления, инспектор ушел, а класс превратился в улей, набитый всполошившимися пчелами. Все говорили, все волновались, все хватило приятное чувство сознания, что они уже не дети и могут располагать собою, как хотят. Конечно, это был в сущности только обман чувств. У каждого были родители, но об этом как-то не хотелось думать. Особенно Карташову. И он так же решительно, как и его друзья Косицкий и Данилов, заявил о своем твердом и непреклонном намерении тоже ехать в корпус. Волнение улеглось, больше желающих не оказалось, и товарищи смотрели на нераздельную тройку, как на что-то уж отрезанное от них. Одни относились к отъезжавшим симпатии и даже завистью, и это льстило тройке, другие, вроде Корнева, не сочувствовали. Корнев, грызя свои ногти, заявил, что не находит в карьере моряка ничего привлекательного. «Еще бы, тебе находить не какую-нибудь прелесть, когда тебя и в лодке укачивает», — сказал пренебрежительно Косицкий. Корнев покраснел и ответил. «Я-то уж, конечно, какой моряк, но если б меня и не укачивало, я все-таки не избрал бы карьеру моряка». «Почему?» «Потому что не вижу никакой разницы между любым армейским офицером и моряком. Та же бессмысленная жизнь». «Почему бессмысленная?» – огрызнулся Семенов. Да потому что все, в конце концов, сводится на плечо, на караул. Да ей-богу, ну что, собственно, какую цель вы преследуете? Ну, будете ездить на пароходе, будете лупить линьками матросов и в то же время любоваться морем. Трогательная идиллия, чушь с маслом, такая же бессмысленная жизнь, как жизнь любого юнкера. Данилов схватился с Корневым. Доводы Данилова сводились к прелестям морской жизни, прелестям борьбы с морем. «Собственно», – возражал Корнев, – «какой в этом прелести всеушности смысл? Победа? Ну, победил сегодня с тем, что завтра оно уже побеждено. Нет, завтра опять побеждаю, и послезавтра, да тысячи раз. В конце концов, вся жизнь ведется к счету рейсов. Одни больше, одни меньше». Доводы Корнева сильно охладили отношение учеников к собиравшейся к отъезду тройки. Карташову тоже как-то в ином освещении представился корпус. Тем не менее, друзья попрощались, выходя из гимназии, с твердым намерением ехать в корпус. Карташов пришел домой и к концу обеда приступил к переговорам с матерью. Мать со страхом прислушивалась к словам сына, но делала спокойное лицо и ласково смотрела, пока он, глотая красный сочный арбуз, рассказывал ей о вызове желающих поступить в корпус и о его решении Данилова и Косицкого. «Поезжай», – проговорила мать серьезным, грустным голосом, когда он кончил. Она вздохнула. «Я мечтала о другой карьере. Думала, что мой сын принесет мне университетский диплом. Жаль, что не исполнила папиного желания, когда тебе было 10 лет, и сразу не отдала тебя в корпус». «В корпус, чтобы выйти офицером, я сам бы не пошел. Моряк и сухопутный офицер – громадная разница». «Нет, уж хоть не обманывай себя, никакой разницы нет». Наступило молчание. Карташова невольно поразило сходство взглядов матери и Корнева. Насколько Корнев при этом возвысился в его глазах, настолько же себя он почувствовал как-то униженным перед Корневым. «Делай, как хочешь», – продолжала, помолчав мать. «Я думала, что ты поможешь мне по хозяйству без папы. Делай, как хочешь». Аглаида Васильевна стала расстроена и вышла из столовой. Карташов не ожидал такого конца. «По-моему, Тёма, это глупость», – сказала его рассудительная сестра Зина. «У мамы здоровье слабое. Ты старше в доме. Бросишь семью, уедешь в корпус. А кто ж здесь будет ходить в наемный двор? Как мы останемся без мужчины?» «Я что ж, по-твоему, так и буду всю жизнь около вас торчать?» – спросил с досадой Карташов. «Да мне-то ты ни капельки не нужен. Поезжай хоть сейчас и куда тебе угодно». И Зина ушла. Карташов чувствовал себя окончательно сбитым с позиции морской корпус, еще так недавно казавшийся делом решенным, отодвинулся куда-то далеко-далеко. Наташа, вторая сестра, с любовью и грустью смотрела на брата. «Ты когда, Тёма, поедешь?» – спросила она, стараясь скрыть волновавшее её чувство под маской простого любопытства. Тёма заглянул в глаза сестры. «Никуда я не поеду», – ответил он, вздохнув, и, встав, направился в кабинет. Там он вшагал в сознание принесённой им жертвы. Может быть, для жертвы его вид был слишком спокоен, но, тем не менее, это не мешало ему считать себя жертвой. И ему казалось, что он сразу точно вырос на несколько лет. Он лег на диван, заложил за голову руки и задумался о том, что жизнь не такая простая и легкая вещь, какой она кажется по наружному виду. Так и уснул он, думая все о том же.